Глава 16. Рита, это тебе на следующий год. Я отложила розовое платье с оборочками и достала из пакета другое, шерстяное, совсем не ношенное. Почему на следующий? Потому что велико будет сейчас. А вот это? Развернула платье и приложила к дочери. Как тебе? Мне кажется, самое то. Постираем с кондиционером и будешь звезда. Мешок с вещами из секонд-хенда, заказанный на маркетплейсе, я забрала еще вчера вечером. Но руки до него дошли только сегодня. Получился самый настоящий рождественский подарок-сюрприз. Боялась, что вещи окажутся совсем плохими. Но нет, даже новая маечка попалась. Милана примерила платье. Я улыбнулась. Сидела как влитое. Еще и теплое. Можно зимой ходить. Отлично, снимай. Я вытащила две футболки. Одна, видно, сразу маленькая. А вторая, очень даже ничего. Подала дочери и пошла за зазвонившим телефоном. На экране светилась фотография Руслана. Я на долю секунды замешкалась. Вспомнилась вдруг, как вчера Евгений чинил дверцу шкафа. Зачем я это вспоминаю? Починил и починил. Дальше что? «Да», — сказала я холодно. «Привет, Рит. С Рождеством вас». «И тебя с Рождеством». Я посмотрела на залезшую в мешок чуть ли не по пояс дочь. Это она не знает, что отец звонит. Иначе бы велась около меня. Милана достала красную юбочку и пошла к зеркалу. «Когда вы приедете?» «А ты не обнаглел, Рус? С чего ты взял, что мы приедем?» «Пожалуйста, Рит, я дико соскучился по Милане. А сегодня день такой. Вы можете взять по пути пряный чай. Устроим маленький праздник, как раньше». «Неужели тебе не с кем праздник устраивать?» «Ты про Лану?» «Да, я про твою любовницу». Дочь напевала примитивную песенку. Сама юбку надела и рассматривала себя в зеркале, делая корявые па. «Мам, смотри!» — показалась она мне. «Красиво?» «Очень. Только наверх надеть что-нибудь, а то ты очень странно выглядишь». «Так вы приедете?» — снова раздался в трубке голос Руслана. «Лана уехала. Привези Милу, Рит. У нас с тобой могут быть какие угодно отношения. А дочка-то ни при чем. Или ты хочешь лишить ее отца?» Я опять посмотрела на напевающую Милану. Она тоже по Русу соскучилась. Он ведь в самом деле ее папа. Вздохнула и подумала, что, может, он постепенно в себя приходит. Вот уже и дочь видеть захотел. На Новый год тоже приходил. А дальше, глядишь, совсем плохо без нас будет. Но что она может, это его? Лана. Она даже не знает, как его любимую лазанью готовить. Хорошо, сдалась я. Мы приедем. Уже в дверях вспомнила о купленном месяц назад подарке. Вернулась в комнату и нашла в шкафу перчатки со снежинками. «Вот», — вручила дочери. «Папе подаришь. Скажешь, что сама выбирала». «Но я не выбирала». «Ничего страшного. Ты просто скажи, что выбирала. Папе будет приятно». «А мы к папе едем?» «Угу». Я поправила на ней шапочку и взяла за руку. «Ты соскучилась по папе, да?» «Угу», — ответила она. «Мам, а когда мы другие платья будем мерить?» «Вернемся и померяем. Вечером. Ты к папе не хочешь?» «Хочу», — ответила она и покосилась на виднеющийся сквозь дверной проем пакет с одеждой. Евгений. Сидя за своим столом, я рассматривал брелок пони. Его мне подарила дочка Риты, когда спинка ее кроватки перестала ходить ходуном. Маленькая розовая лошадка с разноцветным хвостом. Поставил ее перед собой и откинулся на спинку кресла. И как донести до сестры, что от таких персонажей, как Комаров, ждать ничего не нужно? Рита с ее слепой любовью. Лана. «Что вы в нем находите?» Процедил сквозь зубы и убрал ключи вместе с пони в карман. Резко зазвонил внутренний телефон. «Да». «Евгений Михайлович, вы просили сказать, если придет та девушка. Маргарита». «Она здесь?» Спросил резко, вскакивая. «Да, только что вошла. С ней маленькая девочка». «Спасибо», — бросил я и вернул трубку на место. Вышел в холл и, хмурясь, пошел навстречу. Вовремя. Рита и Милана уже подходили к палате. «Дядя Женя!» — радостно воскликнула Мила. «Ой, а почему у вас халат? Вы доктор?» Я кивнул, не сводя глаз ее матери. Рита вздернула нос. «Что должно случиться, чтобы вы перестали унижаться?» — спросил с раздражением. Милана соскучилась по отцу. Упрямо заявила она. «Это вы соскучились по ее отцу. Не приплетайте ребенка. Вам-то что? И что вы вообще о детях знаете? У вас свои есть, что ли? Нет, но кое-что знаю. И точно знаю о взрослых вроде вас. Где ваше чувство собственного достоинства? С моим чувством собственного достоинства все в порядке, ответила она сквозь зубы и потянула дочь к двери, оставив после себя теплый запах пряного чая. Дверь за ней закрылась. Я выругался и уставился на палату. До меня донесся звонкий голос Миланы и почти неразличимый Риты. Голос у нее, заразы, красивый, обволакивающий, чувственный. До мурашек каждый раз, как слышу. И что она ему говорит? Подошел ближе и напряг слух. «Это не Милана выбирала, а ты, так?» Услышал я Комарова. «Мы вместе. С Рождеством, Руслан. Они теплые. Носи. Это мама купила», вставила Милана. «И что она ему купила? Лучше бы мне что-нибудь подарила, если на то пошло. Но нет же». Развернулся и дошел до администратора. «Позови дежурную медсестру», обратился к ней. «Пусть Комарову поставят укол». «Прямо сейчас? Так у него посетители?» «Прямо сейчас. Пусть поставят ему что-нибудь. Витамины группы Б». «Они же болючие», поморщилась она. «Может, не за раз?» «За раз. Потерпит.